Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем изучать необычайно интересные аналы библейской истории, что является исключительно важным в ходе событий этой истории. Это есть то, что всемогущий Бог проявил свои действия в жизни не только народа израильского, который назван народом особенным, но в жизни соприкасавшихся с ними наций языческих народов. Теперь мы рассматриваем происшествие династии Северного царства Израиля, цара Иуя, которому было пророком Божиим предвозвещено, что только четыре рода его поколения будут во власти над Северным Израилем. Потому что, хотя в начале своего правления Иуй проявлял необычайную ревность в отношении Израиля, очищение от идолопоклонства, ваализма, но духовно он не поднялся на должную высоту, дабы удалить кумиров Израиля, тельцов золотых и высоты. Он не допускал Северный Израиль ходить в Иерусалим, в Иудее, в Царстве Южном, боясь, что народ перейдет на сторону Иудеи и ее царей. Бог наказал за это Иуя. Но по соседству с Израилем были и другие царства, сирийское со столицей в Дамаске и Ассирия, имевшая столицу в Ниневии. Хотя народы эти не служили живому Господу Богу, но он тем не менее касался их своими действиями большой важности. Сирия и Ассирия, хотя и были империи, ослабели в 700-х годах до Рождества Христова. Кроме этого, имела место тяжелая эпидемия в этих царствах и в этом районе. Вообще произошло полное солнечное затмение в 763 году до Рождества Христова. Народы пришли в смятение и страх перед высшей силой в мире. И вот в это самое время вдруг Господь Бог посылает своего известного во всем мире пророка Иону в Ниневию с вестью о покаянии и прощении живым Богом жителей ее. Иначе она будет подвержена полной гибели, будет Богом наказана за грехи их. И хотя вначале Иона оказался непослушным Богу, по важным для него причине, но после великого испытания в чреве чудовищного морского существа и спасением Богом, он послушно пошел проповедовать покаяние в Ниневию. Результат был феноменальным. Народ и вельможи пришли к покаянию, и Бог не совершил в то время страшного наказания на крайне грешный город. В то время действия Божьи касались соседних Израилю народов, главные зовы к покаянию, возвращению, поклонению ему в духе, а не мертвым идолам, кумирам Ваала. Так пророки Божии взывали к Израилю Северному и к его царю Яроваму II, хотя он и имел политический успех, возвещая о грядущем пленении царства сильной империи противника. Так пророк Амос из Иудеи был послан Богом в Северный Израиль и возвещал о судах Божьих. Он упрекал Самарию, что она забыла Создателя своего, а также Иудеи говорил Амос, замечательный пастух Фикойский, что она умножила города, укрепленные крепкими стенами. А Ефраим, Северный Израиль, соединился с идолами, и чтобы Иудея его оставила, и снова голос Всевышнего Бога взывает к обоим веткам Израиля. «О, Ефраим, что мне делать с тобою? О, Иуда, что мне сделать для тебя, 6 глава, 4 стих. Трогательные зовы любви, как бы материнской, отеческой, прощающей. Господь предвидел великую скорбь народа в пленении Вавилонском и другими империями, о разрушении храма Иерусалима, не только Самарии полуязыческой. Называя его праведность, быстро исчезающей, подобно рано утром России на ярком солнце. Северному царю Иеровоаму II не верилось. Слова пророков казались им пустыми, так как победа и возвращение утерянных городов раньше от Сирии и Ассирии, а также материальное изобилие делали их гордыми, самонадеятельными. Иеровоам II не видел будущего тех четырех туч, которые сгущались на политическом горизонте, и что после 20 лет после его смерти Северный Израиль падет жертвой Ассирии. Будет Ефраим разрушен, попадет в плен и рассеян настолько, что и в данное время его следы мало известны. Духовное усыпление и ложные пророки валаамские, возвещающие ложь, стараясь удалить силу голоса через пророков Амоса и Иосии, возвещавших о приближающих судах Божиих, положение было трагическое. Израиль стоял почти у порога своего падения, пленения и рассеяния в 722 году до Рождества Христова и не хотел внимать голосу Отца Небесного, Бога Живого. Не так ли происходит и в наши дни в некоторых странах, которые отвергают бытие Творца Вселенной и Спасителя Господа Иисуса Христа? Не придут ли эти суды и на народы нашей эпохи, если не придет покаяние, как пришло в Ниневии? Но идолопоклонство, активно начавшееся в Северном Израиле во время Иеровоама I, продолжалось с некоторыми перерывами. Народ и цари не искали живого Господа Бога и не поклонялись в храме Иерусалимском, а золотым тельцам в Вифиле и Дане. Все признаки были, что суд Божий над Израилем приблизился. Иеровоам II умер приблизительно в 753 году до Рождества Христова. Как мы уже неоднократно упоминали, что Бог изрек на потомство Иуя пророчество через своего слугу, что только четыре поколения Иуя будут царствовать в Северном Израиле. Поэтому последний стал Захария царем, последний из рода Иуя. Но делал он неугодное пред Богом, но был убит через 6 месяцев Силуумом. А этот, делающий злое Силум, через год был убит Манаимом. Эти братоубийства царей шли быстро. Каждый думал, что они будут сильными, как Иеровоам II. Пророк Амос скорбел, возвещая, что конец дому Иуя пришел. Святыня поругана. 7 глава, 9 стих. Манаим царствовал 10 лет, 752 по 742 год до Рождества Христова. Он был один из генералов Иеровоама II, был жестокий и властолюбивый, проливший много крови. 4 книга царств, 15 глава, 16 стих. В то время, как Северный Израиль ослабел в военном отношении, Ассирия наоборот – возвысилась и крепла в своей мощи. Прославился в Ассирии генерал Тиглат-Пильестер. Он победил частично Вавилон, на север от Урарфа, и продолжил победы эти, продвигаясь на запад от Ефрата. В 743 году до Рождества Христова он уже имел власть над севером Израилем, получая от него дань. Продвинулся он также к побережью Средиземного моря, получая дань от Тира, Дамаска и Сирии, также уже уплатили ему дань. Израиль платил дань серебром и золотом. Менаим дал царю Пелу Ассирийскому 1000 талантов серебра, дабы удержать свой престол, а другие платежи разложил на богатых израильтян. Картина была весьма печальная для Израиля. Для все признаки падения Ефраима, северного Израиля, приблизились к нему. Но и в Ассирии были заговоры и убийства царей. Печальные эти убийства были и дальше в Самарии. Так сына монахии Факия царствовал только 2 года и был злобно убит Факеем, сыном Рамалии. 4 книга Царств, 15 глава, с 24 по 25 стих. Он был советником царским и во дворце совершил это кровавое преступление, имея с собою 500 человек стражи из галадитян. Это воистину были трагические дни северного Израиля, судьба которого быстро близилась к печальному концу. Аминь.